2. А дело в том, что по какому праву господин граф портит нашу прислугу? Если он себя приучил, чтобы все за собою прибирать, то это для него и преудобно. Но мы к этому пока еще ведь не стремимся, не так ли? Конечно. Так для чего же он навязывает нам невозможную жизнь панибратства с прислугою, которая и груба, и порочна? Это глупо. Конечно, глупо. Я внушила Аркадию, чтобы он сделал это в смешные стихи и прочитал. Вы знаете, его талант в свете ведь очень многим нравится. Да, это все говорят. И он такой искательный. О, он пойдет. Может быть, и даже вероятно. Но о будущем нельзя так судить. Будущее, как говорят, в руках всемогущего Бога. Только, конечно, ему в его успехе очень много помогает его симпатичный талант. Второй мой сын, Валерий, совсем иной. Это практик. О, разумеется, отвечала, немного смутившись, гостья, и торопливо повернула вопрос в другую сторону. В чем же именно Толстой портит с прислугою? Спросила она. Извольте, отвечала хозяйка. Мы будем говорить о прислуге, как настоящие чиновницы. Но это не пустой вопрос. О прислуге говорит Шопенгауэр. Прислуга может вас успокоить и может расстроить. Я вам не буду приводить всех толстовских рацей о прислуге, а прямо дам вам готовую иллюстрацию, как это отражается. У меня вышло расстройство с моей камеристкой. Лидия мешает вам все рассказать, но я не могу утерпеть и кое-что расскажу. Пожалуйста, тетушка, говорите все, что хотите, — отозвалась девушка. Я сейчас вот досплю последний кусочек и уйду. Коротко скажу, — продолжала хозяйка. Пришлось перед праздником негодницу прогнать. Ну, а перед праздниками вы знаете, каков наш народ и как трудно найти хорошую смену. Все жадны, все ждут подарков, а любви к господам у них никакой. На русский народ очень хорошо смотреть издали, особенно когда он молится и верит. Вот, например, у Репина в «Крестном ходе», где, помните, изображено, как собрались все эти сословные старшины? Да, или акварель Петра Соколова. Да, но тут немножко много синей краски. Это правда, он переложил. Наши художники вообще не знают меры. Да, но ведь все дело во впечатлении. А у меня, вы знаете ее, есть одна знакомая. Мы все зовем ее Апостолица. Наверное, знаете. Конечно, знаю. Вы говорите о Мари? О ней. Теперь есть несколько подобных ей печальниц. Но эту я с другими не сравню. Это на других не похоже. И притом она уже относится к доисторическим временам, когда еще все мы говорили по-французски, и не было в моде ни Засецкой, ни Пейкер, и даже еще сам Рец так не приезжал. Ух, какая старина! Василий Пашков был еще в военном, а Модест Корф обеими руками крестился и при всех в соборе молебны служил в камергерском мундире. А что до Алексея Павловича Бобринского – так он тогда был еще совсем воин галицкий и так кричал, что окна в министерстве дрожали. Сережа Кушелев даже очень мило нарисовал все это в карикатуре и возил всем показывать, и все очень смеялись. Я все это помню. Да, это ведь несправедливость, что будто Толстой завел моду ходить пешком и трудиться. Мари это раньше всех, первая стала делать. Она и полы сама мыла, и выносила все за больными до гадости. Даже она несколько раз ходила с Николаем Андреевичем в портерны. Хотела спасать там каких-то несчастных девчонок, которые их же и просмеяли. Конечно, нельзя же их всех спасать, это глупость. Они необходимы, но все-таки со стороны Мари было доброе желание. А как в полиции тогда был Анненков, то он все уладил, и скандала не вышло. Я помню, это смешно рассказывали. О, это было приинтересно, но все равно Мари и теперь такая же осталась. Мать Софья и о всех сохнет. Она ни Редстока не ревновала к Богу, ни Пашкова, и Толстого теперь не ревнует. Ей как будто они все сродни. А самой о ней иначе нельзя сказать, как то, что хотя она и сектантка, и заблудшая овца, и все-таки в ней очень много доброты и жалости к людям. Это лучшее всей ее веры. Ах, кажется, это так. Конечно, что же их вера? Ведь очень многие эти девочки совершенно жалки. Мужчины их сманят с собой и бросят. Помните, как это сделал Бертон? Увез, бросил и живи как хочешь. А Мари проводит всю жизнь в заботах о ком-нибудь. Если хотите найти сердечного человека, идите к ней. У нее всегда есть запас людей униженных и оскорбленных. Я к ней и обратилась с просьбой порекомендовать мне скромную и правдивую девушку, чтобы не было в доме дурного примера и фальши. Главное, чтобы не было фальши, так как я фальшь ненавижу. А Мари даже обрадовалась. «Ах, как мне приятно слышать», — говорит, — «ваше рассуждение. Ложь — это порок, которым сатана начал порчу человека. Он ведь обманул Еву». «Да-да-да, думаю, ты очень начитана, но ты это далеко берешь о прародителях и о сатане, а я тебя прошу просто о горничной девушке». «Ну да, есть и такая», — отвечает Мари. «У меня теперь приютилась в ожидании места как раз такая превосходная девушка». «Не притворщица и не побегушка?» «О, как можно, она христианка!» «Да ведь у нас все крещеные и даже православные, но нравы и правила у всех ужасные». «Нет, что вы, у христиан прекрасные правила. Притом эта девушка, которая всегда занята, работает и читает посредственные книжки». «Ага, значит, она толстовка. Ну ничего, я всякие утопии ненавижу, но прислуги вперед непротивление злу, по-моему, даже прекрасно. Давайте мне вашу непротивленку. Я ее буду отпускать к молинью. Где они собираются молиться? Или они совсем не молятся?» «Не знаю», — говорит, — «это дело совести. Об этом не надо спрашивать». «Конечно, мне бог с ней, как она хочет. Но как ее звать?» «Федорушка». «Ай, какое неблагозвучное имя!» «Отчего же? Очень хорошо. Вы зовите ее Феодора или Теодора. Чего же лучше?» «Нет, это театрально. Я буду звать ее Катя». «Зачем же?» «Ну, это, говорю, у меня такой порядок». Мари не стала возражать и прислала мне свою непротивленку. И вообразите, девушка мне очень понравилась, и я ее наняла. «Почем?» — спросила гостья. 7 рублей в месяц». «Как очень дешево». «Да, но она больше и не требовала. Она сама даже совсем ничего не просила, а сказала: «Сколько буду стоить, столько и положите». Я и назначила. Но позвольте, это ведь не в том дело. А она мне тогда очень понравилась, потому что действительно она выглядела этакая опрятная и скромная. А я, признаться, когда услыхала, что она непротивленка, то я опасалась за ее опрятность, так как в ихних книжках ведь есть против мыла. И я помню, няня читала, как на одну святую бросился бесстыжий Мурин, но как она никогда мылом не мылась, то этот фаблас от нее так и отскочил. «Это ужасно». «Да, все другие подверглись, а она нет. Но я решительно не понимаю, неужели Толстой из-за этого против мыла?» «Ах нет же, вы разве забыли, из чего мыло сгущают?» «Из мясного сока». «Ну вот и разгадка». «Тетя», — отозвалась из-за трильяжа девушка, «ну как вам это не стыдно говорить такие вздоры?» «А что такое?» «Из мяса мыло не варят. И притом очень много мыла делают не из животных, а из растительных жиров. Наконец, есть яичное мыло, которое вы и покупаете». «Ах, правда, правда. Точно, есть яичное мыло. Это в Казани, где был губернатор Скорятин. Но я его теперь не покупаю. Долго покупала и очень им мылась, но с тех пор, когда был шах персидский, и я узнала, что он этим мылом себе ноги моет, мне стало неприятно, и я его больше не покупаю». «Охота была вам об этом знать». «Ну отчего? Нас в институтах такой гордости не учили. И, по-моему, лучше интересоваться такими особами, чем неумойками. «Я ведь помню, когда Аркадий оканчивал курс. Тогда его посещали разные. И приходили и эти, непротивленыши. И все они были в этой ихней форме, тусклые и в нечищенных сапогах». «Ужасные малютки», — сказала гостья. «Да, какие-то они. Все с курдючками, подпояшутся, и сзади непременно у них делается курдючок, а лапки без калош и натопчут. Это не опрятность». Но девушка-непротивленка ко мне пришла совсем в опрятном виде и работала превосходно, но в практической жизни все-таки она оказалась невозможна. Почему же? Да-да-да, в практической жизни много сторон, и она мне оказалась хуже всех противленок. Проявился какой-нибудь непротивленыш? Куда там? Нет, просто не отгадаете.